В последнее время очень модны катастрофы. Вы, наверное, смотрели уже фильмы, которые посвящены глобальным катастрофам. Вы видите, что творится у нас. В общем, конец века. Этим все сказано. Так вот, сегодня катастрофа с немножко другого ракурса. Рассказ достаточно длинный, но очень интересный. И я думаю, что вы, в общем-то, не будете разочарованы. Катастрофа эта не затронет всю Землю. Все будет хорошо. Тем не менее, рассказ пропитан такой легкой грустью. Почему, вы поймете сами. Итак, мы начинаем. Генри Катнер. «Лучшее время года». Катнер. «Лучшее время года». На рассвете погожего майского дня по дорожке к старому особняку поднимались трое. Оливер Вильсон стоял в пижаме у окна верхнего этажа и глядел на них со смешанным противоречивым чувством, в котором была изрядная доля возмущения. Он не хотел их видеть. Иностранцы. Вот, собственно, и все, что он знал о них. Они носили странную фамилию Сан-Циско, а на бланке арендного договора нацарапали каракулями свои имена Омерайе, Клев и Клайя. Глядя на них сверху, он не мог сказать, кто из них каким именем подписался. Когда ему вернули бланк, он даже не знал, какого они пола. Он вообще предпочел бы большую национальную определенность. У Оливера чуть зашло сердце, пока он смотрел, как эти трое идут вверх по дорожке за шофером такси. Он рассчитывал, что непрошенные жильцы окажутся не такими самоуверенными, и ему без особого труда удастся их выставить. Его расчеты не очень-то оправдывались. Первым шел мужчина, высокий и смуглый. Его осанка и даже манера носить костюм выдавали ту особую надменную самонадеянность, что дается твердой верой в правильность любого своего шага на жизненном пути. За ним шли две женщины. Они смеялись, у них были нежные мелодичные голоса и лица, наделенные особенной экзотической красотой. Однако, когда Оливер разглядел их, его первой мыслью было «Здесь пахнет миллионами». Каждая линия их одежды дышала совершенством, но не в этом была суть. Бывает такое богатство, когда уже и деньги перестают иметь значение. Оливеру, хотя и не часто, все же доводилось встречать в людях нечто похожее на эту уверенность. Уверенность в том, что земной шар у них под ногами вращается исключительно по их прихоти. Но в данном случае он чувствовал легкое замешательство. Пока эти трое приближались к нему, ему показалось, что роскошная одежда, которую они носили с таким изяществом, была для них непривычной. В их движениях сквозила легкая небрежность, как будто они в шутку нарядились в маскарадные костюмы. Туфли на тонких шпильках заставляли женщин чуть-чуть семенить. Они вытягивали руки, чтобы рассмотреть покрой рукава, и поеживались под одеждой, словно платья им были в диковинку, словно они привыкли к чему-то совсем другому. Одежда сидела на них с поразительной и необычной даже на взгляд Оливера элегантностью. Разве только кинозвезда, которая позволяет себе останавливать съемку и само время, чтобы расправить смятую складку и всегда выглядеть совершенством, могла быть такой элегантной, да и то на экране. Но поражала не только безупречная манера держаться и носить одежду так, что любая складочка повторяла каждое их движение и возвращалась на свое место. Невольно создавалось впечатление, что и сама их одежда сделана не из обычного материала или выкроена по какому-то невиданному образцу и сшита настоящим гением портновского дела. Швов нигде не было видно. Они казались возбужденными, переговаривались высокими, чистыми, очень нежными голосами, разглядывая прозрачную синеву неба, окрашенного розовым светом восхода, и деревья на лужайке перед домом. Разглядывали только-только успевшие распуститься листья, которые все еще клейко загибались по краям и просвечивали нежной золотистой зеленью. Счастливые, оживленные, они о чем-то спорили и о чем-то спросили своего спутника. Он ответил, и его голос так естественно слился с голосами женщин, что казалось, они не разговаривают, а поют. Голоса отличались тем же почти невероятным изяществом, что и одежда. Оливеру Вильсону и не снилось, что человек способен так владеть своим голосом. Шофер нес багаж. Нечто красивого блеклого цвета из материала, напоминавшего кожу. Приглядевшись, можно было увидеть, что это не один предмет, а два или даже три. Для удобства их скомпоновали в идеально уравновешенный блок и так точно пригнали друг к другу, что линии стыков были едва заметны. Материал был потертым, словно от частого употребления. И хотя багажа было много, ноша не казалась водителю тяжелой. Оливер заметил, что тот время от времени недоверчиво косится на багаж и взвешивает его на руке. Одной из женщин были очень черные волосы, молочно-белая кожа, дымчато-голубые глаза и веки, опущенные под тяжестью ресниц. Но взгляд Оливера был прикован к другой. Ее волосы были светло-золотого оттенка, а лицо нежное, как бархат. Теплый янтарный загар был темнее цвета волос. В ту минуту, как они вступили на крыльцо, блондинка подняла голову и посмотрела наверх, прямо в лицо Оливеру. Он увидел, что глаза у нее ярко-синие и чуть-чуть насмешливые. Она как будто знала, что он торчит у окна. И еще он прочитал в них откровенный восторг. Чувствуя легкое головокружение, Оливер поспешил к себе в комнату, чтобы одеться. «Мы приехали сюда отдыхать», — сказал мужчина, принимая от Оливера ключи. «И хотим, чтобы нам не мешали, как я подчеркивал в переписке с вами». «Вы наняли для нас горничную и повара, не так ли? В таком случае мы надеемся, что вы освободите дом от своих личных вещей и...» «Постойте», — прервал его Оливер, поеживаясь. «Тут возникли кое-какие осложнения. Он замялся, не зная, как лучше сообщить им об этом. С каждой минутой эти люди казались все более и более странными. Даже их речь, и та была странной. Они слишком тщательно выговаривали слова и произносили их подчеркнуто раздельно. Английским языком они владели как своим родным, но разговаривали на нем так, как поют певцы-профессионалы, в совершенстве овладевшие голосом и интонациями». В голосе мужчины был холод, как будто между ним и Оливером лежала бездна, такая глубокая, что исключала всякую возможность общения. «Что если мне подыскать для вас в городе что-нибудь более подходящее? Тут рядом, через улицу?» «О, нет!» — с легким ужасом произнесла брюнетка, и все трое рассмеялись. То был холодный, далекий смех, не предназначавшийся для Оливера. Мужчина сказал: «Мы тщательно выбирали, пока не остановились на этом доме, мистер Вильсон. Ничто другое нас не интересует». «Не понимаю, почему», — с отчаянием ответил Оливер. «Ведь это даже не современное здание. У меня есть два дома с куда большими удобствами. Да что там, перейдите через дорогу, из дома на той стороне открывается прекрасный вид на город. А здесь вообще ничего нет. Другие здания загораживают вид, и к тому же...» «Мистер Вильсон, мы сняли комнаты именно здесь», — сказал мужчина решительно. «Мы собираемся жить в этом доме, поэтому потрудитесь, пожалуйста, поскорее освободить помещение». «Нет», — ответил Оливер, и вид у него был упрямый. «В арендном договоре ничего об этом не сказано. Раз уж вы уплатили, то можете жить здесь до следующего месяца, но выставить меня у вас нет прав. Я остаюсь». Мужчина собрался было возразить Оливеру, но, смерив его холодным взглядом, так ничего и не сказал. От этого безразличия Оливеру стало как-то неуютно. Последовало минутное молчание. Затем мужчина произнес: «Прекрасно. В таком случае будьте любезны держаться от нас подальше». В Было немного странно, что он совсем не заинтересовался, отчего Оливер проявляет строптивость. А Оливер слишком мало знал его, чтобы пускаться в объяснение. Не мог же он в самом деле сказать: «После того, как я подписал договор, мне предложили за дом тройную цену, если я продам его до конца мая». Не мог бы сказать и по-другому: «Мне нужны деньги, я постараюсь досаждать вам своей персоной, пока вам не надоест, и вы не решите съехать». В конце концов, почему бы им и не съехать? Увидев их, он сразу понял, что они привыкли к неизмеримо лучшим условиям, чем мог похвастать его старый, измочаленный временем дом. Нет, просто загадочно, почему этот дом вдруг приобрел такую ценность? И уж вовсе нелепо, что две группы каких-то таинственных иностранцев лезут вон из кожи, чтобы заполучить его на май. Оливер молча повел квартирантов наверх и показал им три большие спальни, расположенные по фасаду. Присутствие блондинки он ощущал всем своим существом. Знал, что она все время наблюдает за ним с плохо скрытым интересом и, пожалуй, с симпатией. Но в этом интересе проскальзывал какой-то особенный оттенок, которого он никак не мог уловить. Что-то знакомое, но не дающееся в руки. Он подумал, что с ней славно было бы поговорить с глазу на глаз. Хотя бы для того, чтобы поймать, наконец, этот оттенок и дать ему имя. Затем он спустился вниз и позвонил невесте. Голосок Сью в трубке повизгивал от возбуждения. «Оливер, в такую рань, господи, еще ведь и шести нет. Ты сказал им, как я просила? Они переедут?» «Нет, еще не успел. Да и вряд ли они переедут. В конце концов, Сью, ты же знаешь, что я взял у них деньги». «Оливер, они должны съехать. Ты обязан что-нибудь сделать». «Я стараюсь, Сью, но мне все это не нравится». «Ну, знаешь, не могут они, что ли, остановиться в другом месте? А деньги за дом будут там позарез нужны. Нет, Оливер, ты просто обязан что-нибудь придумать». В зеркале над телефоном он поймал свой озабоченный взгляд и сердито посмотрел на собственное отражение. Его волосы цвета соломы торчали в разные стороны, а приятное смуглое от загара лицо заросло блестящей щетиной. Обидно, что блондинка впервые увидела его таким растрепанным. Но тут решительный голос Сью пробудил задремавшую было совесть, и он сказал в трубку: «Постараюсь, милая, постараюсь, но деньги-то у них я все-таки взял». «И правда?» Они заплатили огромную сумму, куда больше того, что стоила аренда даже в этот год высоких цен и высоких доходов. Страна как раз вступила в одно из тех легендарных десятилетий, о которых потом говорили как о веселых 40-х или золотых 50-х. Славное времечко национального подъема. Сплошное удовольствие жить в такое время, пока ему не приходит конец. «Хорошо», – устало пообещал Оливер. «Сделаю все, что смогу». Но день проходил за днем, и он понимал, что нарушает свое обещание. Тому было несколько причин. Сью, а не Оливер, придумала превратить его в пугало для жильцов. Проявил он чуть больше настойчивости, весь проект был бы похоронен еще в зародыше. Конечно, здравый смысл был на стороне Сью, однако... Начать с того, что жильцы буквально околдовали его. Во всем, что они говорили и делали, был любопытный душок извращенности, как будто обычную человеческую жизнь поместили перед зеркалом, и оно показало странное отклонение от нормы. Их мышление, решил Оливер, имеет совсем иную основу. Казалось, их втайне забавляли самые заурядные вещи, в которых не было решительно ничего забавного. Они на все смотрели сверху вниз и держались с холодным отчуждением, что, впрочем, не мешало им смеяться, неизвестно над чем, и, по мнению Оливера, куда чаще, чем следует. Время от времени он сталкивался с ними, когда они выходили из дома или возвращались из прогулок. Они были с ним холодно вежливы, и, как он подозревал, вовсе не потому, что их раздражало его присутствие, а напротив, потому что он был им в высшей степени безразличен. Большую часть времени они посвящали прогулкам. Май в этом году стоял великолепный. Они самозабвенно им наслаждались, уверенные, что погода не переменится, и ни дождь, ни заморозки не испортят ласковых, золотых, напоенных солнцем и душистым ароматом деньков. Их уверенность была такой твердой, что у Оливера становилось неспокойно на душе. Дома они ели один раз в день, обедали около 8, и никогда нельзя было сказать заранее, как они отнесутся к тем или иным блюдам. Одни встречались смехом, другие вызывали легкое отвращение. К салату, например, никто не притрагивался, а рыба, непонятно почему, вызывала за столом всеобщее замешательство. К каждому обеду они тщательно переодевались. Мужчина, его звали Омерайе, был очень красив в своей обеденной паре, но выглядел чуть-чуть слишком надутым. Оливер два раза слышал, как женщины подсмеивались над тем, что ему приходится носить черное. Непонятно от чего, но Оливера вдруг нашло видение. Он представил мужчину, одетым в такую же яркую и изысканную одежду, что была на женщинах, и все как будто встало на места. Даже темную пару он носил с какой-то особой праздничностью, но наряд из золотой парчи, казалось, пошел бы ему куда больше. Когда время завтрака или ленча заставало их дома, они ели у себя в комнатах. Они, должно быть, захватили с собой пропасть всякой снеди из той таинственной страны, откуда приехали. Но где эта страна? Попытки догадаться лишь распаляли любопытство Оливера. Порой из-за закрытых дверей в гостиную просачивались восхитительные запахи. Оливер не знал, что это такое, но почти всегда пахло чем-то очень приятным. Правда, несколько раз запах бывал неожиданно противным, чуть ли не тошнотворным. Только настоящие знатоки, размышлял Оливер, способны оценить душок. А его жильцы наверняка были знатоками. И что им за охота жить в этой громоздкой ветхой развалине? Даже во сне Оливер не переставал думать об этом. Почему они отказались переехать? Несколько раз ему удалось заглянуть к ним краешком глаза, и то, что он увидел, поразило его. Комнат стало почти не узнать, хотя он не мог точно назвать все перемены, рассмотреть толком не было времени. Но то представление о роскоши, что возникло с первого взгляда, подтвердилось. Богатые драпировки, должно быть, тоже привезли с собой какие-то украшения, картины по стенам и волны экзотического аромата, струящегося через полуоткрытые двери. Женщины проплывали мимо него сквозь коричневый полумрак коридоров в одеждах таких роскошных, таких ослепительно ярких и до жути красивых, что казались видениями из другого мира. Осанка, рожденная верой в раболепие Вселенной, придавала их облику олимпийское равнодушие. Однако, когда Оливер встречал взгляд той с золотыми волосами и нежной кожей, тронутой загаром, ему чудилось, будто в синих глазах мелькает интерес. Она улыбалась ему в полумраке и проходила мимо, унося с собой волну благоуханий. Яркая, прекрасная, глазам больно, но тепло от ее улыбки оставалось. Он чувствовал, что она переступит через это равнодушие между ними. Он был уверен в этом с самого начала. Придет срок, и она отыщет способ остаться с ним наедине. От этой мысли его бросало то в жар, то в холод, но тут он был бессилен. Приходилось только ждать, пока она сама пожелает его увидеть. День он и Сью закусывали в ресторанчике в самом центре города. Окна ресторанчика выходили на деловые кварталы, громоздящиеся далеко внизу на другом берегу реки. У Сью были блестящие каштановые волосы, карие глаза и подбородок чуть более решительный, чем это допустимо по канонам красоты. Уже в детстве Сью хорошо знала, что она хочет и как заполучить желаемое, и сейчас Оливеру казалось, что в жизни она еще ничего так не хотела, как продать его дом. «Такие огромные деньги за этот древний мавзолей!» — говорила она, кровожадно вонзая зубы в булочку. «Другого такого случая не представится, а цены нынче так взлетели, что без денег нечего и думать заводить свое хозяйство. Неужели, Оливер, ты ничего-ничего не можешь сделать?» «Я стараюсь», — заверил Оливер, поеживаясь. «А та чокнутая, которая хочет купить дом, давала себе знать?» Оливер покачал головой. «Ее агент опять мне вчера звонил. Ничего нового. Интересно, кто она такая?» «Этого, пожалуй, не знает даже агент. Не нравится мне, Оливер, вся эта мистика. И эти Сан-Циско. Кстати, что они сегодня делали?» Оливер рассмеялся. Утром целый час названивали в кинотеатры по всему городу. Узнавали, где что идет из третьеразрядных фильмов. У них там целый список, и из каждого они хотят посмотреть по кусочку. По кусочку? Ну зачем? Не знаю, может быть... Нет, не знаю. Налить еще кофе. Но все горе было в том, что он догадывался. Однако эти догадки казались слишком дикими, чтобы он рискнул рассказать о них Сью. Не видевшая Сан-Циско в глаза и незнакомая со всеми их странностями, она бы наверняка решила, что Оливер сходит с ума. А он из их разговоров понял, что речь идет об актере, который появлялся в эпизодах в каждом из фильмов и чья игра вызывала у них едва ли не священный трепет. Они называли его Галкондой, но имя было явно не настоящим, и Оливер не мог догадаться, кто этот безвестный статист, которым они так восторгались. Возможно, Галкондой звали персонаж, чью роль однажды сыграл, и, судя по замечаниям Сан-Циско, сыграл блестяще этот актер. Так или иначе, само имя ничего не говорило Оливеру. «Чудные они», — продолжал он задумчиво, помешивая ложечкой кофе. «Вчера Омирае, как зовут мужчину, вернулся с книжкой стихов, вышедшей лет 5 назад. Так они носились с ней, как с первоизданием Шекспира. Я об авторе и слыхом не слыхал, но и в их стране, как она там у них называется, он, должно быть, считается кумиром или вроде того». «А ты все еще не узнал, откуда они? Может, они хоть намекнули?» «Они не из разговорчивых, не без иронии», — напомнил ей Оливер. «Знаю, но все-таки, впрочем, не так уж это и важно. Ну, а чем они еще занимаются?» «Утром, я уже говорил, собирались заняться Галкондой с его великим искусством, а днем, по-моему, отправиться вверх по реке на поклон к какой-то святыне. Я о ней и представления не имею, хотя она где-то совсем рядом. Они бы хотели вернуться к обеду». Родина какого-то великого человека должна быть. Они обещали, если удастся, привезти оттуда сувениры. Спору нет, они похожи на заправских туристов, но все-таки за всем этим что-то кроется. А то получается сплошная бессмыслица. Уж если говорить о бессмыслице, так вся история с твоим домом давно в нее превратилась. Сплю и вижу. Она продолжала говорить с обидой в голосе, но Оливер вдруг перестал ее слушать, потому что увидел на улице за стеклами знакомую фигуру. С царственной грацией, выступая на каблучках-шпильках, женщина прошла мимо. Он не видел лица, но ему ли не знать этой осанки, этого божественного силуэта и грации движений. «Прости, я на минутку», — пробормотал он, и не успел Сью возразить, как он уже был на ногах. В следующее мгновение он очутился у дверей и одним махом выскочил на улицу. Женщина не успела пройти и нескольких метров. Он уже начал было заготовленную фразу, но тут же осекся и застыл на месте, широко раскрыв глаза. Это была не его гостья блондинка. Эту женщину Оливер никогда не встречал. Прелестное царственное создание. Он безмолвно провожал ее взглядом, пока она не исчезла в толпе. Та же осанка, та же уверенность в себе, та же знакомая ему отчужденность, словно изысканный наряд был не просто платьем, а данью экзотики. Все другие женщины на улице казались рядом с ней неповоротливыми неряхами. Походкой королевы, пройдя сквозь толпу, она растворилась в ней. «Это женщина из их страны», — подумал Оливер. Он никак не мог прийти в себя. Значит, кто-то другой поблизости тоже пустил таинственных постояльцев на этот погожий май. Значит, кто-то другой тоже ломает сейчас голову над загадкой гостей из безымянной страны. К Сью он вернулся молчаливый. Спальня была гостеприимно распахнута в коричневый полумрак верхнего коридора. Чем ближе Оливер подходил, тем медленнее становились его шаги и чаще билось сердце. То была комната блондинки, и он решил, что дверь открыта не случайно. Он уже знал, что зовут ее Клев. Дверь тихонько скрипнула, и нежный голос произнес, лениво растягивая слова. «Не желаете ли войти?» Комнату и в самом деле было не узнать. Большую кровать придвинули вплотную к стене и застелили покрывалом. Оно свешивалось до самого пола, походило на какой-то мягкий мех, только блеклого сине-зеленого цвета, и так блестело, словно каждый волосок кончался невидимым кристалликом. На кровати валялись три раскрытые книжки и странного вида журнал. Буквы в нем слабо светились, а иллюстрации на первый взгляд казались объемными. Рядом лежала маленькая фарфоровая трубка, инкрустированная цветами из того же фарфора. Из ее чашечки вилась тонкая струйка дыма. Над кроватью висела большая картина в квадратной раме. Морская синева на картине была совсем как настоящая. Оливеру сначала даже показалось, что по воде пробегает рябь. Ему пришлось приглядеться повнимательнее, чтобы убедиться в своей ошибке. С потолка на стеклянном шнуре свешивался хрустальный шар. Он медленно вращался, и свет из окон отражался на его поверхности изогнутыми прямоугольниками. У среднего окна стоял незнакомый предмет, напоминающий шезлонг, что-то вроде надувного кресла. За неимением другого объяснения оставалось предположить, что в дом он попал вместе с багажом. Он был накрыт, вернее, скрыт под покрывалом из очень дорогой на вид ткани с блестящим металлическим тиснением. Клев неторопливо пересекла комнату и с довольным вздохом опустилась в шезлонг. Ложа послушно повторила все изгибы ее тела. «Сидеть в таком кресле должно быть одно удовольствие», — подумалось ему. Клев немного повозилась, располагаясь поудобнее, и улыбнулась Оливеру. «Ну, входите же. Сядьте вон там, где можно смотреть в окно. Я в восторге от вашей чудесной весны. Знаете, а ведь такого мая в цивилизованные времена еще не было». Все это она произнесла вполне серьезно, глядя Оливеру прямо в глаза. В ее голосе звучали хозяйские нотки, как будто этот май устроили специально по ее заказу. Сделав несколько шагов, Оливер в изумлении остановился и посмотрел себе под ноги. У него было такое ощущение, словно он ступает по облаку. Как это он раньше не заметил, что весь пол затянут ослепительно белым без единого пятнышка ковром, пружинищем при каждом шаге? Тут только он увидел, что на ногах у Клев ничего не было, вернее, почти ничего. Она носила что-то вроде катурнов, сплетенных из прозрачной паутины, плотно облегающей ступню. Босые подошвы ног были розовые, будто напомаженные, а ногти отливали ртутным блеском, как осколки зеркала. Он почти и не удивился, когда, приблизившись, обнаружил, что это и в самом деле крохотные зеркальца, благодаря особому лаку. «Садитесь же», — повторила Клев, рукой показав ему на стул у окна. На ней была одежда из белой ткани, похожей на тонкий нежный пух, достаточно свободный и в то же время идеально отзывающийся на любое ее движение. И в самом ее облике было сегодня что-то необычное. Те платья, в которых она выходила на прогулку, подчеркивали прямую линию плеч и стройность фигуры, которую так ценят женщины. Но здесь, в домашнем наряде, она выглядела не так, как обычно. Ее шея обрела лебединый изгиб, а фигура – мягкую округлость и плавность линий, и это делало ее незнакомой и вдвойне желанной. «Не хотите ли чаю?» – спросила Клев с очаровательной улыбкой. Рядом с ней на низеньком столике стояли поднос и несколько маленьких чашечек с крышками. Изящные сосуды просвечивали изнутри, как розовый кварц. Свет шел густой и мягкий, словно процеженный сквозь несколько слоев какого-то полупрозрачного вещества. Взяв одну из чашек, блюдечек на столе не было, она подала ее Оливеру. На ощупь стенки сосуда казались хрупкими и тонкими, как листок бумаги. О содержимом он мог только догадываться. Крышечка не снималась и, очевидно, представляла собой одно целое с чашкой. Лишь у ободка было одно отверстие в форме полумесяца. Над отверстием поднимался пар. Клев поднесла к губам свою чашку, улыбнувшись Оливеру поверх ободка. Она была прекрасна. Светло-золотые волосы были уложены в сияющие волны, а лоб украшала настоящая корона из локонов. Они казались нарисованными, и только легкий ветерок из окна порой трогал шелковые пряди. Оливер попробовал чай. Напиток отличался изысканным букетом, был очень горячий, во рту еще долго оставался после него запах цветов. Он, несомненно, был предназначен для женщин, но, сделав еще глоток, Оливер с удивлением обнаружил, что напиток ему очень нравится. Он пил, и ему казалось, цветочный запах усиливается и обволакивает мозг клубами дыма. После третьего глотка в ушах появилось слабое жужжание. «Пчелы снуют в цветах», — подумалось ему, как сквозь туман. И он сделал еще глоток. Клев с улыбкой наблюдала за ним. «Те двое вернутся только к обеду», — сообщила она довольным тоном. «Я решила, что мы можем славно провести время и лучше узнать друг друга». Оливер пришел в ужас, когда услышал вопрос, заданный его собственным голосом. «Отчего вы так говорите?» Он вовсе не собирался спрашивать ее об этом. Что-то, очевидно, развязало ему язык. Клефф улыбнулась еще обаятельнее. Она коснулась губами края чашки и как-то снисходительно произнесла: «Что вы имеете в виду под этим «так»?» Он неопределенно махнул рукой и с некоторым удивлением заметил, что у него на руке вроде бы выросли один или два лишних пальца. «Не знаю. Ну, скажем, слишком точно и тщательно вы выговариваете слова. Почему, например, вы никогда не скажете «не знаю», а обязательно «я не знаю»?» «У нас в стране всех учат говорить точно», — объяснила Клефф. «Нас приучают двигаться, одеваться и думать с такой же точностью. С детства отучают от любых проявлений несобранности. В вашей стране, разумеется...» Она была вежлива. «У вас это не приобрело характер фетиша. Что касается нас, то у нас есть время для совершенствования. Мы это любим». Голос ее делался все нежнее и нежнее, и сейчас его почти невозможно было отличить от тонкого букета напитка и нежного запаха цветов, заполонившего разум Оливера. «Откуда вы приехали?» – спросил он, снова поднося чашку ко рту и слегка недоумевая. Напитка, казалось, нисколько не убывала. Теперь-то уж улыбка Клефф была определенно снисходительной, но это его не задело. Сейчас его не смогло бы задеть ничто на свете. Комната плыла перед ним в восхитительном розовом мареве, душистом, как сами цветы. «Лучше не будем говорить об этом, мистер Вильсон». Но Оливер не закончил фразы. В конце концов, это и вправду не его дело. «Вы здесь на отдыхе?» – неопределенно спросил он. «Может быть, но лучше назвать это паломничеством». «Паломничеством?» Оливер так заинтересовался, что на какую-то минуту его сознание прояснилось. «А куда?» «Мне не следовало этого говорить, мистер Вильсон. Пожалуйста, забудьте об этом. Вам нравится чай?» «Очень». «Вы, очевидно, уже догадались, что это не простой чай, а эйфориак?» Оливер не понял. «Эйфориак?» Клефф рассмеялась и грациозным жестом пояснила ему, о чем идет речь. «Неужели вы еще не почувствовали его действие? Этого не может быть». «Я чувствую себя, — ответил Оливер, — как после 4 порций виски». Клефф подавила дрожь отвращения. «Мы добиваемся эйфории не таким мучительным способом и не знаем тех последствий, которые вызывал обычно ваш варварский алкоголь». Она прикусила губу. «Простите. Я, должно быть, сама злоупотребила напитком, иначе я не позволила бы себе таких высказываний. Пожалуйста, извините меня. Давайте послушаем музыку». Клефф откинулась в шезлонги и протянулась к стене. Рукав соскользнул с округлой руки, обнажив запястье, и Оливер вздрогнул, увидев еле заметный длинный розовый шрам. Его светские манеры окончательно растворились в парах душистого напитка. Затаив дыхание, он подался вперед, чтобы рассмотреть получше. Быстрым движением Клефф вернула рукав на место. Она покраснела сквозь нежный загар и отвела взгляд. Точно ей вдруг стало чего-то стыдно. Он бестактно спросил: «Что это? Откуда?» Она все еще прятала глаза. Много позже он узнал, в чем дело, и понял, что у нее были все основания стыдиться. Но сейчас он просто не слушал ее лепет. «Это так, ничего, прививка. Нам всем, впрочем, это не важно. Послушаем лучше музыку». На этот раз она потянулась другой рукой, ни к чему не прикасаясь, но когда рука оказалась в нескольких сантиметрах от стены, в воздухе возник еле слышный звук. То был шум воды, шорохи волн на бесконечно отлогом пляже. Клефф устремила взгляд на картину с изображением моря, и Оливер последовал ее примеру. Картина жила. Волны двигались. Больше того, перемещалась сама точка наблюдения. Морской пейзаж медленно менялся. Бег волн приближал зрителя к берегу. Оливер не отрывал глаз от картины, загипнотизированной мерным движением, и все происходящее казалось ему в эту минуту вполне естественным. Волны росли, разбивались, и ажурные пены с шипением набегали на песок. Затем в звуках моря обозначилось легкое дыхание музыки, и сквозь синеву волн начали проступать очертания мужского лица. Человек улыбался тепло, как добрый знакомый. В руках он держал какой-то удивительный и очень древний музыкальный инструмент в форме лютни, весь в темных и светлых полосах, как арбуз, и с длинным загнутым грифом, лежащим у него на плече. Человек пел, И его песня слегка удивила Оливера. Она была очень знакома и в то же время ни на что не похожей. С трудом одолев непривычные ритмы, он, наконец, нащупал мелодию. Песенка «Понарошку» из спектакля «Плавучий театр». Но как она отличалась от самой себя? Не меньше, чем спектакль «Плавучий театр» от какого-нибудь своего тезки парохода, который разводит пары на Миссисипи. «Что это он с ней вытворяет?» — спросил Оливер после нескольких минут напряженного внимания. «В жизни не слыхал ничего похожего». Клефф рассмеялась и снова потянулась к стене. «Мы называем это гарлированием», — загадочно ответила она. «Впрочем, неважно. А как вам понравится вот это?» Певец-комик был в гриме клоуна. Его лицо казалось рамкой для чудовищно подведенных глаз. Он стоял на фоне темного занавеса у большой стеклянной колонны и в быстром темпе пел веселую песенку, скороговоркой импровизируя что-то между куплетами. В то же время ногтями левой руки он отбивал какой-то замысловатый ритм на стекле колонны, вокруг которой описывал круги все время, пока пел. Ритм то сливался с музыкой, то убегал куда-то в сторону, сплетая собственный рисунок, но затем вновь настигал музыку и сливался с ней. Уразуметь, что к чему, было трудно. В самой песне было еще меньше смысла, чем в импровизированном монологе о каком-то пропащем младенце шлепанце. Монолог пестрел намеками, которые смешили Клефф, но ничего не говорили Оливеру. Стиль исполнения отличался не очень приятной суховатой утонченностью, хотя Клефф, судя по всему, находила в нем свою прелесть. Оливер с интересом отметил, что в манере певца, пусть по-другому, но сквозит все та же свойственная Сан-Циско крайняя и безмятежная самоуверенность. «Национальная черта», — подумал он. Последовало еще несколько номеров, некоторые явно представляли собой фрагменты, выдранные из чего-то целого. Один такой отрывок был ему знаком. Он узнал эту неповторимую волнующую мелодию еще до того, как появилось изображение. Люди, марширующие сквозь марево, над ними в клубах дыма вьется огромное знамя, а на переднем плане несколько человек скандируют в такт гигантскому шагу. «Вперед, вперед, лилейные знамена!» Звук дребезжал, изображение плыло, и краски оставляли желать лучшего. Но столько жизни было в этой сцене, что она захватила Оливера. Он смотрел во все глаза и вспоминал старый фильм давно прошедших лет. Деннис Кинг и толпа оборванцев. Они поют песню «Бродяг» из... как же называлась картина? «Король-бродяг». «Седая древность», — извинилась Клефф. «Но мне она нравится». Дымок опьяняющего напитка вился между картиной и Оливером. Музыка ширилась и опадала, она была повсюду. И в комнате, и в душистых парах, и в его собственном возбужденном сознании. Все казалось ему вполне реальным. Он открыл, как нужно пить чай. Его действие, как у веселящего газа, не зависело от количества. Человек достигал высшей точки возбуждения, и за нее уже нельзя было перешагнуть. Поэтому лучше всего подождать, пока действие напитка чуть-чуть ослабнет, и после этого выпить снова. В остальном, по действию чая напоминало алкоголь. Через некоторое время предметы расплывались в блаженном тумане, сквозь который все представлялось волшебным сном. Оливер уже ни о чем не спрашивал, после он и сам не мог отличить сна от яви. Так, например, получилось с живой куклой. Он запомнил ее во всех подробностях. Маленькая, стройная женщина с длинным носом, темными глазами и острым подбородком едва доходила ему до колена. Она изящно кружилась по белому ковру. Ее лицо было таким же подвижным, как и тело. Она танцевала легко, и всякий раз, когда ножкой касалась пола, звук отдавался звоном колокольчика. Это был какой-то сложный танец. Кукла не дышала, но танцуя, пела в такт и забавляла зрителей потешными ужинками. Конечно, она была точной копией живого человека и в совершенстве передразнивала его голос и манеру двигаться. После Оливер решил, что она ему привиделась. Всего остального он еще не мог припомнить. То есть он знал, что Клефф рассказывала ему что-то очень любопытное, и тогда он понимал ее, но о чем шла речь, хоть убей, не помнил. Еще в памяти всплывали блестящие карамельки на прозрачном блюде. Некоторые были восхитительны, две или три такие горькие, что даже на другой день при одном воспоминании о них начинало сводить челюсти. А от одной Клефф с упоением набросилась на вторую такую же, его чуть не вырвало. Что касается самой Клефф, то он едва с ума не сошел, пытаясь вспомнить, что, собственно, произошло между ними. Ему казалось, будто он припоминает нежное прикосновение ее рукавов, когда она обнимала его за шею, и ее смех, и душистый аромат чая от дыхания на своем лице. Но дальше в памяти был черный провал. Впрочем, перед тем, как окончательно забыться, он на минутку очнулся и, помнится, увидел двух других Сан-Циско, которые стояли и глядели на него сверху вниз. Мужчина сердито, а голубоглазая женщина насмешливо-иронически. За 3-9 земель от него мужчина сказал: «Лев, вы же знаете, что это вопиющее нарушение всех правил». Возникнув как тонкое гудение, его голос вдруг улетел куда-то высоко-высоко за пределы слышимости. Оливеру казалось, что он помнит и брюнетку с ее смехом, таким же далеким и тоненьким, жужжащим голосом, похожим на гудение пчелы. «Клев, Клев, глупышка, неужели вас нельзя и на минуту оставить одну?» Голос Клев приблизился и стал более внятным. «Но вся разница в том, что здесь это не имеет значения, и вы оба прекрасно это знаете, не имеет и не может иметь». Оливер почувствовал, как пуховый рукав ее платья задел его по щеке, но ничего не увидел, кроме дымных клубов мрака, которые то опадая, то нарастая, лениво проплывали перед глазами. Далекие голоса продолжали мелодично пререкаться друг с другом, потом умолкли, и больше он ничего не слышал. Он очнулся на следующее утро в своей постели. Вместе с Оливером проснулось и воспоминание о Клев, о ее милом лице, что склонилось над ним с выражением щемящей жалости, о душистых золотых прядях, упавших на тронутые загаром щеки, о сострадании, которое он читал в ее глазах. Скорее всего, это ему приснилось. Ведь не было ровным счетом никаких причин смотреть на него с такой жалостью. Днем позвонила Сью. «Оливер, у Оливер приехали те самые, что хотят купить дом, чокнутые со своим муженьком, привезти их к тебе». У Оливера голова с утра была забита смутными и какими-то бестолковыми воспоминаниями о вчерашнем. Вытесняя все остальное, перед ним снова и снова возникало лицо Клев. «Что?» – переспросил он. «Я... Ах, да. Ну что ж, приводи, если хочешь. Я лично не жду от этого никакого проку». «Оливер, что с тобой? Мы же договорились, что нам нужны деньги, разве нет?» «Не понимаю, как ты можешь, не пошевелив пальцем, упускать такую выгодную сделку? Мы могли бы сразу пожениться и купить домик. Ты ведь знаешь, нам больше никогда не дадут столько денег за эту груду старья. Да проснись же ты, наконец!» Оливер попытался. «Знаю, Сью, я все знаю, но...» «Оливер, ты обязан что-то придумать!» Это был приказ. Он знал, что она права. Клев — это Клев, но от сделки ни в коем случае не следовало отказываться, если была хоть какая-то надежда выпроводить жильцов. Интересно все-таки знать, почему этот дом приобрел вдруг такую ценность, да еще в глазах стольких людей, какое отношение имеет ко всему этому последняя неделя мая. Вспыхнувшее любопытство пересилило даже владевшую им апатию. Последняя неделя мая. Весь вопрос о продаже дома упирается в то, кому в нем жить в это время. Значит, это очень важно. Но почему? «А что такое может случиться за эту неделю?» — обратился он к трубке с риторическим вопросом. «Почему бы им не потерпеть, пока комнаты освободятся? Я уступлю им 1-2 тысячи, если только...» «Как бы не так, Оливер Вильсон. На эти деньги можно купить целую холодильную установку. Разбейся в лепешку, ну очисть дом к началу будущей недели. Это мое последнее слово, слышишь?» «Спи спокойно, крошка», — ответил Оливер деловым тоном. «Я всего лишь простой смертный, но я попробую». «Так мы сейчас приедем», — сказала Сью, «пока этих Сан-Циско нет дома. А ты, Оливер, пораскинь мозгами и что-нибудь подумай». Она помолчала и задумчиво добавила: «Они очень-очень чудные». «Чудные? Сам увидишь. программа «Мотель для сборки» и рассказ Генри Катнера «Лучшее время года». Немолодая женщина и молодой человек, почти юноша. Вот кого Сью привела с собой. Оливер сразу понял, чем они поразили Сью. Но его почему-то нисколько не удивило, что оба носили одежду с той элегантностью и самоуверенностью, которую он успел изучить. И точно так же осматривались кругом с несколько снисходительным видом, явно наслаждаясь прекрасным солнечным днем. Они еще не успели заговорить, а Оливер уже знал, какими мелодичными окажутся их голоса и как тщательно будут они выговаривать каждое слово. Да, тут не могло быть двух мнений. Таинственные соотечественники Клефф начали прибывать сюда потоком. Зачем? Чтобы провести здесь последнюю неделю мая? Он недоумевал. Пока нельзя было догадаться, пока. Но одно можно было сказать с уверенностью. Все они приезжают из той неизвестной страны, где каждый владеет своим голосом лучше любого певца и одевается как актер, который готов остановить само время, чтобы расправить смятую складку. Пожилая дама сразу взяла инициативу в свои руки. Они встретились на шатких некрашенных ступеньках парадного, и Сью даже не успела их познакомить. «Молодой человек, я госпожа Халая, а это мой муж». В ее голосе звучала суховатая резкость, что, вероятно, было вызвано возрастом. Лицо казалось затянутым в корсет, каким-то невидимым способом, о котором Оливер понятия не имел. Обвисшую плоть удалось загнать в некое подобие твердой формы. Грим был наложен так искусно, словно его и не было, но Оливер мог бы побиться об заклад, что она значительно старше, чем выглядит. Нужно быть очень долго, целую жизнь командовать, чтобы в этом резком, глубоком и звучном голосе накопилось столько властности. Молодой человек помалкивал. Он был удивительно красив красотой того типа, на который не влияют ни страна, ни уровень культуры. На нем был отлично сшитый костюм, в руке предмет из красной кожи, формы и размерами напоминающий книгу. Тем временем госпожа Халая продолжала. «Я понимаю ваши трудности в вопросе о доме. Вы хотели бы мне его продать, но юридически связаны контрактом с Амирай и его друзьями. Я не ошибусь?» Оливер утвердительно кивнул. «Но позвольте мне договорить. Если до конца недели Амирай удастся заставить выехать, вы примете мое предложение, так? Отлично. Хара!» Она кивнула молодому человеку, который весь превратился во внимание, сказал «Да, Халая», и с легким поклоном опустил затянутую в перчатку кожу в карман пиджака. С видом императрицы госпожа Халая простерла длань и приняла маленький предмет, услужливо подброшенный ей на ладонь. «Вот», — сказала она, — «вещица, которая может нам помочь». «Дорогая моя», — она протянула предмет Сью, — «если вам удастся спрятать это где-нибудь в доме, то, полагаю, нежелательные жильцы не станут слишком долго надоедать вам». Сью с любопытством взяла вещицу. Это была маленькая серебряная коробочка, не больше дюйма в диаметре, с насечкой поверху и совершенно гладкими стенками, так что, судя по всему, открыть ее было нельзя. «Погодите», — неловко вмешался Оливер. «А что это такое?» «Смею вас уверить, это никому не причинит вреда». «Тогда зачем?» Госпожа Халая одним властным жестом приказала ему замолчать, а Сью делать, что требуется. «Ну же, дорогая моя, поспешите, а то вернется Умирая. Уверяю вас, это совсем не опасно». Но Оливер решительно воспротивился. «Госпожа Халая, я должен знать, что вы задумали. Я...» «Оливер, прошу тебя», — Сью зажала серебряную коробочку в кулаке. «Только не волнуйся. Уверяю тебя, госпожа Халая знает, что делает. Разве ты не хочешь, чтобы они съехали?» «Конечно, хочу, но не хочу, чтобы дом взлетел на воздух или...» Госпожа Халая снисходительно засмеялась своим грудным смехом. «Что вы, мистер Уильсон, мы действуем куда тоньше. К тому же, не забывайте, этот дом нужен нам самим. Так поторопитесь, дорогая моя». Сью кивнула и быстро скользнула в дом мимо Оливера. Он оказался в меньшинстве, и ему поневоле пришлось уступить. Пока они ждали, молодой человек по имени Хара любовался видом, рассеянно постукивая ногой о ступеньку. «Занятно», — пробормотал он с удовлетворением. Вернулась Сью и, взяв Оливера под руку, возбужденно сжала его локоть. «Готово», — сказала она. «Сколько теперь ждать, госпожа Халая?» «Это, дорогая моя, зависит от обстоятельств, но не очень долго. А сейчас, мистер Уильсон, мне бы хотелось сказать кое-что вам лично. Вы ведь здесь живете, не так ли? Если вы дорожите собственным покоем, последуйте моему совету и...» Откуда-то из глубины дома донеслось хлопанье двери и переливы мелодии, которые выводил без слов высокий чистый голос. Затем послышались шаги на лестнице и единственная строчка какой-то песни: «Как сладко нам вдвоем». Харро вздрогнул, едва не выронив красный кожаный футляр. «Клев», – прошептал он. «А может быть и Клая, я знаю, они обе только что возвратились из Кентербери, но я думал...» Лицо госпожи Халаи изменило выражение, и теперь на нем нельзя было прочитать ничего, кроме властности. Лишь в трепете ноздрей угадывалось торжество. Она вся подобралась и повернулась к дверям своим внушительным фасадом. На Клев было мягкое пуховое платье, которое Оливер уже видел, только на этот раз не белого, а чистого светло-голубого цвета, который придавал ее загару абрикосовый оттенок. Она улыбнулась. «Да ведь это Халая!» – произнесла она с самыми мелодичными модуляциями, на какие была способна. «Мне показалось, что я слышу знакомые голоса. Я рада вас видеть. Никто не знал, что вы собираетесь отправиться в...» Она прикусила губу с украдкой и бросила взгляд на Оливера. «И Харро с вами!» – продолжала она. «Какая приятная неожиданность!» «А вы-то когда успели вернуться?» – решительно спросила Сью. Клев одарила ее улыбкой. «Вы, должно быть, и есть та самая крошка, мисс Джонсон. Дело в том, что я вообще никуда не ходила. Мне надоело осматривать достопримечательности, и я спала у себя в комнате». Сью не то вздохнула, не то недоверчиво фыркнула. Они с Клев обменялись молниеносными взглядами, но на это мгновение длилась, казалось, целую вечность. На короткую паузу, не более секунды, они без слов все сказали друг другу. В улыбке Клев, адресованной Сью, Оливер прочитал ту же спокойную уверенность, которая, как он видел, была свойственна всем этим странным людям. Он заметил, что Сью мигом дала ей оценку от головы до кончиков туфеля, сама выпрямила плечи, подняла голову и провела ладонями по плоским бедрам, расправляя складки своего летнего платья. Она посмотрела на Клев сверху вниз, надменно подчеркнуто. «С вызовом». Ничего не понимая, он перевел взгляд на Клев. Линия ее плеч образовывала мягкий наклон, а платье, стянутое поясом на узкой талии, не спадало глубокими складками, подчеркивая округлость форм. У Сью была модная фигурка, но Сью уступила первой. Клев продолжал улыбаться. Ни слова не было сказано, но они внезапно поменялись ролями. Эта переоценка ценностей была вызвана одной лишь безграничной самоуверенностью Клев. Ее спокойной, властной улыбкой вдруг стало очевидно, что мода не стоит на месте. Странная и, казалось бы, давно устаревшая плавность линий, свойственная Клев, неожиданно превратилась в эталон. Рядом с ней Сью выглядела смешным угловатым существом неопределенного пола. Оливер не мог понять, как это произошло. Просто в какую-то долю секунды власть перешла из рук в руки. Красота почти целиком зависит от моды, что прекрасно сегодня, было бы нелепым поколение за два до этого и покажется нелепым через 100 лет. Да что там нелепым, хуже? Старомодным, а поэтому немного комичным. Именно так и выглядела теперь Сью. Для того, чтобы все присутствующие убедились в этом, Клев понадобилось лишь чуть-чуть больше самоуверенности, чем обычно. Как-то сразу или спорно Клев оказалась красавицей в полном соответствии с модой, а гибкая и худенькая Сью, ее прямые плечи стали напротив до смешного старомодными, каким-то анахронизмом воплоти. Сью было не место здесь. Среди этих странно одетых и совершенных людей она выглядела почти нелепо. Провал был полным. Пережить его Сью помогли только гордость, да, пожалуй, еще замешательство. Скорее всего, до нее так и не дошло, в чем дело. Она наградила Клев взглядом, полным жгучей ненависти, а затем подозрительно уставилась на Оливера. Припоминая впоследствии эту сцену, Оливер решил, что именно тогда перед ним впервые отчетливо забрезжила истина. Но в то время он не успел обдумать все до конца, потому что после короткой вспышки враждебности трое из ниоткуда заговорили все разом, как будто спохватившись, попытались что-то скрыть от чужих глаз. «Такая чудесная погода», — начала Клев. «Вам так повезло с домом», — произнесла госпожа Халая, но Харро перекрыл их голоса. «Клев, это вам от Сэмбе». «Его последняя работа», — сказал он, поднимая над головой красный кожаный футляр. Клев нетерпеливо потянулась за ним, и пуховые рукава скользнули вниз. Оливер успел заметить тот самый таинственный шрам, и ему показалось, что у Харры под манжетом тоже мелькнул едва заметный след, когда он опустил руку. «Сэмбе!» — радостно воскликнула Клев. «Как замечательно! Из какой эпохи?» «Ноябрь 1664 года», — ответил Харро. «Разумеется, Лондон, хотя в одной теме, по-моему, возникает ноябрь 1347-го. Финал еще не написан, как вы можете догадаться». Он бросил беспокойный взгляд в сторону Сью и Оливера. «Прекрасные произведения», — быстро продолжал он. «Чудо, но, разумеется, для тех, кто понимает в этом толк». Госпожа Халлайо с деликатным отвращением пожала плечами. «Уж этот мне Сен-Де», — изрекла она. «Очаровательно, не спорю, он великий человек, но такой авангардист». «Чтобы оценить Сен-Де, нужно быть знатоком», — слегка подколола ее Клев. «Это все признают». «Ну, конечно, мы все перед ним преклоняемся», — уступила Халлайо. «Но, признаюсь, дорогая, этот человек порой внушает мне ужас, не собирается ли он к нам присоединиться». «Надеюсь», — ответила Клев. «Поскольку его работа еще не закончена, то наверняка присоединится. Вы же знаете его вкусы». Халлайо и Хара одновременно рассмеялись. «В таком случае я знаю, когда его можно будет найти», — заметила Халлайо. Она взглянула на Оливера, он внимательно слушал, и на умолкшую, но все еще очень сердитую Хью. Затем, взяв бразды правления в свои руки, она вернула разговор к той теме, которая ее интересовала. «Вам так повезло с этим домом, Клев, дорогая моя», — многозначительно объявила она. «Я видела его в объемном изображении позднее, и он все еще оставался великолепным. Подумать только, какое удачное совпадение. Не желали бы вы аннулировать ваш договор, разумеется, за соответствующее вознаграждение, скажем, за местечко на коронации?» «Нас ничем не купить, Халлайо», — весело оборвала ее Клев, прижимая к груди красный футляр. Халлайо смерила ее холодным взглядом. «Вы можете и передумать, дорогая моя», — сказала она. «Еще есть время. Тогда свяжитесь со мной через мистера Вильсона, тем более, что он сам здесь присутствует. Мы сняли комнаты выше по улице в Монтгомери Хаус. Конечно, они не счета вашим, но тоже неплохи. Для нас, во всяком случае, сойдут». Оливер не поверил собственным ушам. «Монтгомери Хаус считался самым роскошным отелем в городе. По сравнению с его древней развалюхой, это был настоящий дворец». «Нет, понять этих людей решительно невозможно. Все у них наоборот». Госпожа Халлайо величественно поплыла к ступенькам. «Я была счастлива повидаться с вами, дорогая», — бросила она через плечо. У нее были отлично набитые искусственные плечи. «Всего хорошего. Передайте привет Омерае и Клайе. Мистер Вильсон», — она кивком указала на дорожку, — «могу я вам сказать два слова?» Оливер проводил ее до шоссе. На полпути госпожа Халлайо остановилась и тронула его за руку. «Я хочу дать вам совет», — тепло прошептала она. «Вы говорили, что ночуете в этом доме. Так рекомендую вам перебраться в другое местечко, молодой человек. И сделайте это сегодня же вечером». Оливер занимался довольно-таки бессистемными поисками тайника, куда Сью упрятала коробочку, когда сверху, через лестничный пролет, до него донеслись первые звуки. Клев закрыла дверь в свою комнату, но дом был очень старый. Ему показалось даже, будто он видит, как странные звуки просачиваются сквозь ветхое дерево и пятном расплываются по потолку. Это была музыка в известном смысле. И в то же время нечто неизмеримо большее, чем музыка. Звук ее внушал ужас. Она рассказывала о страшном бедствии. В ней было все, от истерики до смертной тоски, от дикой неразумной радости до обдуманного смирения. Бедствие было единственным в своем роде. Музыка не стремилась объять все скорби рода человеческого, но крупным планом выделила одну. Эта тема разливалась до бесконечности. Основные созвучия Оливер распознал достаточно быстро. Именно в них было существо музыки, нет, не музыки, а того грандиозного, страшного, что впилось в мозг Оливера с первыми услышанными звуками. Но только он поднял голову, чтобы прислушаться, как музыка утратила всякий смысл, превратилась в беспорядочный набор звуков. Попытка понять ее безнадежно размыла в сознании все контуры музыкального рисунка. Он больше не смог вернуть того первого мгновения интуитивного восприятия. Едва ли понимая, что делает, он как во сне поднялся наверх, рывком отворил дверь в комнату Клев и заглянул внутрь. То, что он увидел, впоследствии припоминалось ему в очертаниях таких же смутных и размытых, как представление, рожденное музыкой в его сознании. Комната наполовину исчезла в тумане, а туман был ничем иным, как трехмерным экраном. Изображение на экране. Для них не нашлось слов. Он не был даже уверен, что это зрительное изображение. Туман клубился от движений и звуков, но они не приковывали внимание Оливера. Он видел целое. Перед ним было произведение искусства. Оливер не знал, как оно называется. Оно превосходило, вернее, сочетало в себе все известные ему формы искусства, и из этого сочетания возникали новые формы, настолько утонченные, что разум Оливера отказывался их принимать. В основе своей то была попытка великого мастера притворить важнейшие стороны огромного жизненного опыта человечества в нечто такое, что воспринималось бы мгновенно и всеми чувствами сразу. Видения на экране сменялись, но это были не картины, а лишь намек на них. Точно найденные образы будоражили ум и одним искусным прикосновением будили в памяти длинную вереницу ассоциаций. Очевидно, на каждого зрителя это производило разные впечатления, ведь правда целого заключалась в том, что каждый видел и понимал его по-своему. Не нашлось бы и двух человек, для которых эта симфоническая панорама могла бы прозвучать одинаково, но перед взором каждого разворачивался в сущности один и тот же ужасный сюжет. Беспощадный в своем искусстве гений обращался ко всем чувствам. Краски, образы, движущиеся тени сменялись на экране, намекая на что-то важное, они извлекали из глубин памяти горчайшие воспоминания. Но ни одно зрительное изображение не смогло бы так разбередить душу, как запахи, струившиеся с экрана. Порой будто холодная рука прикасалась к коже, и по телу пробегал озноб. Во рту то появлялась оскомина, то текли слюнки от радости. Это было чудовищно. Симфония безжалостно обнажала потаенные уголки сознания, бередила давно зарубцевавшиеся раны, извлекала на свет секреты и тайны, замурованные глубоко в подвалах памяти. Она принуждала человека вновь и вновь постигать ее ужасный смысл, хотя разум грозил сломиться перед непосильным бременем. И в то же время, несмотря на живую реальность всего этого, Оливер не мог понять, о каком бедствии идет речь. Что это было настоящее, необозримое и чудовищное бедствие, он не сомневался. И оно когда-то произошло на самом деле. Это тоже было совершенно очевидно. В тумане на миг возникали лица, искаженные горем, недугом, смертью. Лица реальных людей, которые были когда-то живыми, а теперь предстали перед ним в смертельной агонии. Он видел мужчин и женщин в богатых одеждах. Они крупным планом появлялись на фоне тысяч и тысяч метущихся, одетых в лохмотья бедняков, что громадными толпами проносились по экрану и исчезали в мгновение ока. Он видел, как смерть равно настигала тех и других. Он видел прекрасных женщин. Они смеялись, встряхивая кудрями, но смех превращался в истерический вопль, а вопль в музыку. Он видел мужское лицо. Оно появлялось снова и снова, удлиненное, смуглое, мрачное, в глубоких морщинах. Исполненное печали лицо могущественного человека, умудренного в земных делах. Лицо благородное и беспомощное. Некоторое время оно повторялось как главная тема, и каждый раз все большая мука и беспомощность искажали его. In the wet fields and suffer pain and loneliness as a tree takes the night's darkness, the day's rain. While I watch you and pray for you, and so increase my small store of credit in the bank of God, who sees you suffer and me pray, and touches you with the sun's ray, that heals not yet blinds my eyes, and seals my lips as Job's were sealed imperiously. Музыка оборвалась в нарастании хроматической гаммы. Туман пропал, и комната вернулась на место. Какое-то мгновение на всем вокруг Оливера еще виделся отпечаток смуглого, искаженного болью лица. Так яркая картина долго стоит перед глазами, когда опустишь веки. Оливер знал это лицо. Он видел его раньше, не так уж часто, но имя человека обязательно должно было быть ему знакомо. «Оливер! Оливер!» Нежный голос Клев донесся откуда-то издалека. Оливер стоял ослабевший, привалившись спиной к косяку, и смотрел ей в глаза. Она казалась опустошенной, как и он сам. Жуткая симфония все еще держала их в своей власти. Но даже в смутную эту минуту Оливер понял, что музыка доставила Клев огромное наслаждение. Он чувствовал себя совсем больным. Человеческие страдания, которыми его только что заставили сопереживать, вызывали тошноту и дрожь, и от этого все кружилось у него перед глазами. Но Клев, ее лицо выражало одно только восхищение. Для нее симфония была прекрасной и только прекрасной. Непонятно почему, Оливер вдруг вспомнил о вызывающих тошноту карамельках, которые так нравились Клеф, и об отвратительном запахе странных кушаний, что просачивался иногда в коридор из ее комнаты. О чем-то она говорила тогда на крыльце. О знатоках, вот о чем. Только настоящий знаток способен оценить такого авангардиста, как некто по имени Сен-Бе. Опьяняющий аромат поднялся тонкой струйкой к его лицу. Он почувствовал в руке что-то прохладное и гладкое на ощупь. «Оливер, умоляю вас, простите меня!» В тихом голосе Клев звучало раскаяние. «Вот, выпейте, и вам сразу станет лучше. Ну, пейте же, я прошу вас!» И только когда язык ощутил знакомую сладость горячего душистого чая, до него дошло, что он исполнил ее просьбу. Пары напитка окутали разум, напряжение спало, и через минуту мир снова обрел свою надежность. Комната приняла обычный вид, а Клев... Ее глаза сияли. В них было сочувствие к нему, Оливеру, но сама она была переполнена радостным возбуждением от только что пережитого. «Пойдемте, вам нужно сесть», — мягко сказала она, потянув его за руку. «Простите, мне не следовало ее проигрывать, пока вы в доме. Нет, у меня даже нет опозданий. Я совсем забыла, какое впечатление она может произвести на человека, незнакомого с музыкой Сен-Бе. Мне так не терпелось узнать, как он воплотил свою новую тему. Умоляю вас, Оливер, простите меня». Что это было? Его голос прозвучал тверже, чем он рассчитывал. Чай давал себя знать. Он сделал еще глоток, радуясь аромату, который не только возбуждал, но и приносил утешение. Комбинированные интерпретации. Ах, Оливер, вы же знаете, что мне нельзя отвечать на вопросы. Но... Никаких «но». Потягивайте чай и забудьте о том, что видели. Думайте о другом. Сейчас мы с вами послушаем музыку. Не такую, конечно, а что-нибудь веселое. Все было как в прошлый раз. Она потянулась к стене, и Оливер увидел, что синяя вода на заключенной в раму картине пошла рябью и стала выцветать. Сквозь нее пробились иные образы. Так постепенно проступают очертания предметов, всплывающего из глубины моря. Наблюдала за ним. «Это женщина, Холая», — сказала она неожиданно. «Она хочет купить у вас дом?» Оливер кивнул. «Она предлагает много денег. Для Сью это будет форменным ударом, если он запнулся. В конце концов, возможно, обойдется и без удара. Он вспомнил маленькую серебряную коробочку с загадочным предназначением и подумал, не рассказать ли о ней Клев. Но напиток еще не успел обезоружить мозг. Он помнил о своих обязанностях перед Сью и промолчал. Клев покачала головой и посмотрела ему прямо в глаза теплым взглядом, а может и сочувственным. «Поверьте мне», — сказала она, — «в конечном счете все это покажется не таким уж важным. Обещаю вам, Оливер». Оливер с удивлением воззрился на нее. «Не могли бы вы объяснить, почему?» Клев рассмеялась скорее печально, чем весело, и Оливер вдруг осознал, что в ее голосе не было больше снисходительности. Она перестала смотреть на него, как на забавный курьез. Ее поведение как-то незаметно утратило ту холодную отчужденность, с какой обращалась с ним Амирая и Клая. Вряд ли она притворялась. Изменения были слишком тонкими и неуловимыми, чтобы разогнать их сознательно. Они наступали самопроизвольно, либо не наступали совсем. По причинам, в которые Оливер не стал сдаваться, ему вдруг стало очень важно, чтобы Клев не снисходила до общения с ним, чтобы она испытывала к нему те же чувства, что он к ней. Он не хотел размышлять над этим. Оливер посмотрел на прозрачно-розовую чашку на струйку пара, которая поднималась над отверстием в форме полумесяца. «Может быть, — подумал он, — на этот раз чай послужит его целям?» Этот напиток развязывает языки, а ему нужно было многое узнать. Догадка, осенившая его на крыльце, когда Сью и Клев сошлись в безмолвной схватке, казалась сейчас не столь уж невероятной, ведь есть же какое-то объяснение всему этому. Клев сама предоставила ему удобный случай. «Мне нельзя сегодня много пить чаю», — сказала она, улыбаясь ему из-за розовой чашки. «От него мне захочется спать, а у нас вечером прогулка с друзьями». «Еще друзья?» — спросил Оливер. «И все ваши соотечественники?» Клев кивнула. «Очень близкие друзья. Мы ждали их всю неделю». «Скажите мне», — напрямик начал Оливер, «что это за страна, откуда вы приехали? Ведь вы не здешние. Ваша культура слишком не похожа на нашу, даже имена». Он замолчал, увидев, что Клев отрицательно качает головой. «Я сама хотела бы рассказать вам об этом, но мне запрещают правила. Даже то, что я сижу здесь и разговариваю с вами, уже нарушение правил». «Каких правил?» Клев беспомощно махнула головой. «Не нужно меня спрашивать, Оливер». Она нежно улыбнулась ему, откинувшись на спинку шезлонга, который услужливо приспособился к ее новой позе. «Нам лучше не говорить о таких вещах. Забудьте об этом, слушайте музыку, и если можете, развлекайтесь в свое удовольствие. Как сладко нам вдвоем». Яркое воспоминание вдруг озарило память Оливера. Он никогда не слышал странной тягучей мелодии, но слова песни как будто узнал. Он вспомнил, что сказал муж госпожи Халайи, услышав эту строчку, и весь подался вперед. На прямой вопрос она, конечно, не станет отвечать, но если попробовать... «А что, в Кентербери было так же тепло?» — спросил он и затаил дыхание. Клев промурлыкала другую строчку песни и покачала головой, по-прежнему не поднимая век. «Там была осень, но такая чудесная, ясная. Знаете, у них даже одежда... Все пели эту новую песенку, и она запала мне в голову». Она пропела еще строчку, но Оливер не разобрал почти ни слова. Язык был английский, в то же время какой-то совсем непонятный. Он встал. «Постойте», — сказал он. «Мне нужно кое-что выяснить. Я сейчас вернусь». Клев открыла глаза и улыбнулась ему туманной улыбкой, не переставая напевать. Он спустился на первый этаж быстро, но не бегом, потому что лестница чуть-чуть качалась под ногами, хотя в голове уже прояснилось, и прошел в библиотеку. Книга была старой и потрепанной, в ней еще сохранились карандашные пометки университетских лет. Он довольно смутно помнил, где искать нужный отрывок, начал быстро листать страницы и по чистой случайности почти сразу на него наткнулся. Он опять поднялся наверх, чувствуя какую-то странную пустоту в желудке. Теперь он был почти уверен. «Клев», — сказал он твердо, — «я знаю эту песню. Я знаю, в каком году она была новинкой». Она медленно подняла веки, и ее взгляд был затуманен напитком. Вряд ли его слова сразу дошли до ее сознания. Целую минуту она смотрела на него остановившимся взглядом, затем вытянула перед собой руку в голубом пуховом рукаве, распрямила смуглые от загара пальцы и потянулась к Оливеру, засмеявшись низким грудным смехом. «Как сладко нам вдвоем», — сказала она. Он медленно пересек комнату и взял ее за руку, ощутив теплое пожатие пальцев. Она заставила его опуститься на колени у шезлонга, тихо засмеялась, закрыла глаза и приблизила лицо к его губам. Их поцелуй был горячим и долгим. Он ощутил аромат чая в ее дыхании, ему передалось ее опьянение, но он вздрогнул, когда кольцо ее рук вдруг распалось и почувствовал на щеке учащенное дыхание. По лицу ее покатились слезы. Она всхлипнула. Он отстранился и с удивлением посмотрел на нее. Она всхлипнула еще раз, перевела дыхание и тяжело вздохнула. «Оливер, Оливер!» Затем покачала головой и высвободилась, отвернувшись, чтобы спрятать лицо. «Мне очень жаль», — сказала она прерывающимся голосом. «Что случилось?» «Ничего, ничего. Пожалуйста, забудьте об этом. Ровным счетом ничего». Внезапно им овладел гнев. «Хватит с него всех этих уловок и таинственных недомолвок!» Он грубо сказал: «Вы что, и в самом деле считаете меня таким дурачком? Теперь я знаю вполне достаточно, чтобы...» «Оливер, прошу вас!» Она поднесла ему свою чашку, над которой вился душистый дымок. «Прошу вас, не надо больше вопросов. Эйфория, вот что вам нужно, Оливер. Эйфория, а не ответы». «Какой был год, когда вы услышали в Кентербери эту песенку?» — потребовал он, отстраняя чашку. «Ну, а сами вы как думаете?» «Я знаю», — мрачно ответил Оливер. Я знаю, в каком году все пели эту песенку. Я знаю, что вы только что побывали в Кентербери. Муж Халаи проболтался об этом. Сейчас у нас май, но в Кентербери была осень, и вы только что там побывали, поэтому и песенка, что вы там слышали, все еще у вас в голове. Эту песенку пел Чосер, продавец индульгенции где-то в конце 14 века. Вы встречали Чосера, Клев? Какой была Англия в то далекое время? С минуту Клев молча смотрела ему прямо в глаза. Затем плечи ее опустились, и вся она как-то покорно сникла под своим одеянием. «Какая же я дурочка», — спокойно сказала она. «Должно быть, меня легко было поймать. Вы и вправду верите тому, что сказали?» Оливер кивнул. Она продолжала тихим голосом. «Немногие способны поверить в это. Таково одно из правил, которыми мы руководствуемся, когда путешествуем. Нам не грозит серьезное разоблачение, ведь до того, как путешествие во времени было открыто, люди в него просто не верили». Ощущение пустоты под ложечкой резко усилилось. На какой-то миг время показалось Оливеру бездонным колодцем, а вселенная потеряла устойчивость. Ведь он сомневался, по крайней мере, до этой минуты. Он ждал от нее какого-нибудь разумного объяснения, способного привести его дикие догадки и подозрения в некую стройную систему, которую можно было бы принять на веру, но только не это. Клев осушила глаза светло-синим платочком и робко улыбнулась. «Я понимаю», — сказала она. «Примириться с этим должно быть страшно трудно. Все ваши представления оказываются вывернутыми наизнанку. Мы, разумеется, привыкли к этому с детства, но для вас...» «Выпейте, Оливер. Эйфориак даст вам облегчение». Он начал пить. Напиток волнами поднимался к голове, вызывая сладкое головокружение. Мозг словно слегка перемещался в черепной коробке, изменяя его взгляд на вещи, а заодно и понятие о ценностях. Ему становилось лучше. Пустота начала потемногу наполняться, ненадолго вернулась уверенность в себе. На душе потеплело, и он не был больше песчинки в водовороте неустойчивого времени. «На самом деле все очень просто», — говорила Клев. «Мы путешествуем. Наше время не так уж страшно удалено от вашего, нет. Насколько, этого я не имею права говорить. Но мы еще помним ваши песни, ваших поэтов и кое-кого из великих актеров вашего времени. У нас очень много досуга, а занимаемся мы тем, что развиваем искусство удовольствий. Сейчас мы путешествуем. Путешествуем по временам года. Выбираем лучшие. По данным наших специалистов, та осень в Кентербери была самой великолепной осенью всех времен. Вместе с паломниками мы совершили поездку к их святыне. Изумительно, хотя справиться с их одеждой было трудновато. А этот май, он уже на исходе. Самый прекрасный из всех, какие отмечены в анналах времени. Идеальный май замечательного года. Вы, Оливер, даже не представляете себе, в какое славное, радостное время вы живете. Это чувствуется в самой атмосфере ваших городов. Повсюду удивительные ощущения всеобщего счастья и благополучия, и все идет как по маслу. Такой прекрасный май встречался и в другие годы, но каждый раз его омрачала война или голод, или что-нибудь еще. Она замялась, поморщилась и быстро продолжала. Через несколько дней мы должны собраться на коронации в Риме. Если не ошибаюсь, это будет в 800 году от Рождества Христова. Мы... Но почему, перебил ее Оливер, вы так держитесь за этот дом? И почему другие стараются его у вас оттягать? Клев пристально посмотрела на него. Он увидел, что на глазах у нее опять выступают слезы, собираясь в маленькие блестящие полумесяцы у нижних век. На милом тронутом загаром лице появилось упрямое выражение. Она покачала головой. «Об этом вы не должны меня спрашивать». Она подала ему дымящуюся чашку. «Вот, выпейте и забудьте о том, что я рассказала. Больше вы от меня ничего не услышите. Нет, нет и нет». Проснувшись, он некоторое время не мог понять, где находится. Он не помнил, как попрощался с Клев и вернулся к себе, но сейчас ему было не до этого. Его разбудило чувство всепоглощающего ужаса. Оно наполняло комнату. Волны страха и боли сотрясали мозг. Оливер лежал неподвижно, боясь пошевелиться. Какой-то древний инстинкт приказывал ему затаиться, пока он не выяснит, откуда угрожает опасность. Приступ приступы слепой паники снова и снова обрушивались на него с равномерностью прибоя. Голова раскалывалась от их неистовой силы, и сама темнота вибрировала им в такт. В дверь постучали, и раздался низкий голос Омерая. «Вильсон! Вильсон, вы не спите?» После двух неудачных попыток Оливеру удалось выдавить. «Нет, а что?» Брякнула дверная ручка, замаячил смутный силуэт Омерая. Он нащупал выключатель, и комната вынырнула из мрака. Лицо Омерая было искажено. Он сжимал голову рукой. Очевидно, боль набрасывалась на него с теми же интервалами, что и на Оливера. Прежде чем Омерая успел что-либо произнести, Оливер вспомнил. Холая предупреждала его. «Рекомендую вам перебраться в другое место, молодой человек, и сделайте это сегодня же вечером». Сердитым голосом Омерая ответил на его невысказанный вопрос. «Кто-то установил в доме субсонорный излучатель. Слышите, Вильсон? Клев считает, что вы знаете где». «Субсонорный?» «Есть такое устройство», — нетерпеливо пояснил Омерая. «Скорее всего, небольшая металлическая коробка, которая...» «А-а-а!» — протянул Оливер таким тоном, который выдал его с головой. «Где она?» — потребовал Омерая. «Быстро! Нужно поскорее с ней разделаться». «Не знаю», — ответил Оливер, с трудом заставив себя не стучать зубами. «Вы хотите сказать, что все это наделала одна маленькая коробочка?» «Конечно. Теперь подскажите, где ее искать. Не то мы все сойдем с ума от страха». Весь дрожа, Оливер выбрался из постели и неверной рукой нащупал халат. «Я думаю, она спрятала ее где-то внизу. Она отлучалась совсем ненадолго». Несколькими короткими вопросами Омерая все из него вытянул. Когда Оливер кончил, тот заскрипел зубами в бессильной ярости. «Это идиотка Халая!» «Омерая!» — донесся из коридора жалобный голос Клев. «Омерая, пожалуйста, скорее, я больше не выдержу! Омерая, умоляю вас!» Оливер вскочил на ноги. От резкого движения непонятная боль с удвоенной силой захлестнула его сознание. Он покачнулся и вцепился в столбик кровати. «Сами ищите ее!» — услыхал он свой дрожащий голос. «Я не могу и ни шагу ступить!» Нервы Омерая начинали сдавать под страшным гнетом. Он схватил Оливера за плечи и принялся трясти, приговаривая сквозь зубы. «Вы впутали нас в эту историю, так будьте добры помочь нам из нее выпутаться, иначе... Это устройство придумали в вашем мире, а не в нашем!» В бешенстве бросил ему Оливер. И вдруг он почувствовал, что в комнате стало тихо и холодно. Даже боль и бессмысленная паника отпустили на минуту. Прозрачные холодные зрачки мгновенно впились в него с таким выражением, что Оливеру почудилось, будто в глазах Омерая застыл лед. «Что вам известно о нашем мире?» – требовательно спросил он. Оливер не ответил, да в этом и не было необходимости. Его лицо говорило само за себя. Он был не способен притворяться под этой пыткой ночным ужасом, который все еще оставался для него загадкой. Омерая ощерил свои белые зубы. Он произнес три непонятных слова, шагнул к двери и отрывисто бросил: «Клев!» Оливер различил в коридоре женщин, которые жались друг к другу, их била дрожь. Клая в длинном светящемся платье зеленого цвета ценой огромного напряжения держала себя в руках, а Клев даже и не пыталась совладать с собой. Ее пуховый наряд отливал сейчас мягким золотом, тело вздрагивало, и по лицу струились слезы, которых она уже не могла унять. «Клев?» – спросила Мирая голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Вы вчера снова злоупотребили эфириаком?» Клев испуганно покосилась на Оливера и виновато кивнула. «Вы слишком много болтали». В одной фразе прозвучал целый обвинительный акт. «Вам, Клев, известны правила. Если об этом случае будет доложено властям, вам запретят путешествовать». Ее красивое лицо неожиданно скривилось в упрямую гримасу. «Я знаю, что поступило плохо, я жалею об этом, но вам не удастся запретить мне, если Сэмбе будет против». Клая всплеснула руками в бессильном гневе. Омерая пожал плечами. «В таком случае, очевидно, большой беды не произошло», — сказал он как-то загадочно, посмотрев на Оливера. «Но могло ведь получиться и хуже. В следующий раз так оно и будет. Придется поговорить с Сэмбе». «Прежде всего нужно отыскать субсонорный излучатель», — напомнила Клая, не переставая дрожать. «Если Клев боится оставаться в доме, ей лучше пойти погулять. Признаюсь, сейчас общество Клев меня только раздражает». «Мы могли бы отказаться от дома», — исступленно закричала Клев. «Пусть Халая забирает его себе, чтобы искать нужно время, а вы столько не выдержите». «Отказаться от дома?» — переспросила Клая. «Да вы с ума сошли? Отменить все разосланные приглашения?» «В этом не будет нужды», — сказал умирая. «Мы найдем излучатель, если все примемся за поиски. Вы в состоянии помочь?» Он вопросительно посмотрел на Оливера. «Да», — ответил тот. «Но как же я? Что вы сделаете со мной?» «Разве не ясно? Заставим сидеть дома до нашего отъезда. Как вы понимаете, поступить иначе мы просто не можем. В данном случае, однако, у нас нет оснований идти на более радикальные меры. Документы, что мы подписали перед путешествием, требуют от нас сохранения тайны, не больше». «Постойте!» Оливер попытался нащупать какой-то просчет в рассуждениях Умарайи. Но это было бесполезно. Он не мог собраться с мыслями. Мозг захлебывался в безумном ужасе, который был везде, даже в воздухе. «Ладно», — сказал он. «Давайте искать». Коробочку нашли только под утро. Она была спрятана в диванной подушке, куда ее заткнули через разошедшийся шов. Не говоря ни слова, Амирайя взял ее и понес к себе. Минут через пять напряжение исчезло, и благодатный покой снизошел на дом. «Они не остановятся на этом», — сказал Амирайя, задержав Оливера у двери его спальни. «Нам следует быть настороже. Если Халая попробует еще что-нибудь вытянуть, то советую немедленно поставить меня в известность. Это в ваших интересах». Оливер колебался. После того, как спало напряжение, он почувствовал себя опустошенным. Сознание притупилось, и он никак не мог уразуметь, что ответить. Выждав с минуту, Амирайя добавил: «Здесь есть и наша вина. Нам следовало специально обусловить в договоре, что дом поступает в наше полное распоряжение. Что если в виде компенсации за обещание... Я частично возмещу вам разницу между арендой и продажной стоимостью дома?» Оливер взвесил предложение. «Пожалуй, это немножко успокоит Сью. Да и речь идет всего о двух днях. И вообще, допустим, он удерет. Какая от этого польза? Что бы он ни сказал, в городе его прямым ходом отправят в психиатрическую лечебницу». «Ладно», — устало согласился он. «Обещаю». Наступила пятница, а Халая все еще не напоминала о себе. В полдень позвонила Сью. Оливер узнал трескучий звук ее голоса, хотя разговаривала с ней Клев. Судя по звуку, Сью была в истерике. Выгодная сделка безнадежно уплывала из цепких пальчиков. Клев попыталась ее успокоить. «Мне жаль», — повторяла она каждый раз, когда Сью на минутку переставала трещать. «Мне действительно очень жаль. Поверьте мне, вы еще поймете, что это не важно. Я знаю, мне очень жаль». Наконец она положила трубку. «Девушка говорит, что Халая уступила», — сообщила она остальным. «Никогда не поверю», — решительно сказала Клая. Умирая пожал плечами. «У нее почти не осталось времени. Если она намерена действовать, то попытается уже сегодня вечером. Надо быть начеку». «Нет, только не сегодня». В голосе Клев прозвучал ужас. «Даже Халая не пойдет на это». «Дорогая моя, по-своему, Халая так же неразборчива в средствах, как и вы», — с улыбкой заметил Умирая. Два дня весь дом и трое новых жильцов пребывали в состоянии нарастающего возбуждения. Даже прислуга нервничала, утратив обычную невозмутимость. Оливер прекратил расспросы. От них не было никакой пользы, они только вызывали замешательство у жильцов, и выжидал. Все говорило о том, что ждут гостей. Однако в 9 сели обедать, как обычно, а гостей все еще не было. Затем встали из-за стола, и прислуга разошлась по домам. Сан-Циско пошли к себе переодеться, и напряжение, казалось, еще возросло. После обеда Оливер вышел на крыльцо, тщетно ломая голову над вопросом. Чего это ждут? Так нетерпеливо, что весь дом словно застыл в ожидании. Дверь за спиной Оливера приоткрылась и захлопнулась. Еще не успев обернуться, он уловил аромат, присущий Клев, и слабый запах ее любимого напитка. Она подошла, встала рядом, и он почувствовал, как ее рука проскользнула в его ладонь. В темноте она подняла к нему лицо. «Оливер», — произнесла она очень тихо, — «пообещайте мне одну вещь. Обещайте не выходить сегодня из дома». «Я уже обещал», — ответил он с ноткой раздражения в голосе. «Я знаю, но сегодня у меня есть особая причина просить вас посидеть дома». На мгновение она опустила голову ему на плечо, и он, сам того не желая, невольно смягчился. С того памятного вечера, когда она все ему рассказала, они ни разу не оставались вдвоем. Он думал, что так и не удастся побыть с ней наедине, разве только урывками на несколько минут. Но он понимал, что никогда не забудет двух странных вечеров, проведенных с ней. Теперь он знал и другое. Она слабовольна и вдобавок легкомысленна, но она оставалась все той же клев, которую он держал в объятиях. И это, пожалуй, навсегда врезалось ему в память. «Вас могут ранить, если вы сегодня отправитесь в город», — продолжала она приглушенным голосом. «Я знаю, что в конечном счете это не имеет значения, но помните, Оливер, вы обещали?» Прежде чем с его языка успел сорваться бесполезный вопрос, она исчезла, и дверь закрылась за ней. Гости начали собираться за несколько минут до полуночи. С верхней площадки Оливеру было видно, как они входят по двое и по трое, и он поразился, сколько пришельцев из будущего истеклось сюда за последнюю неделю. Теперь он абсолютно отчетливо понял, чем они отличаются от людей его времени. В первую очередь бросалось в глаза совершенство их внешнего облика, изящество одежды, причесок, изысканные манеры и идеальная постановка голоса. Но так как все они вели праздную жизнь и на свой лад гнались за острыми ощущениями, то ухо улавливало в их голосах неприятные визгливые нотки, особенно когда они говорили все разом. Внешний лоск не мог скрыть капризные раздражительности и привычки потакать собственным прихотям, а сегодня над всем этим еще царило возбуждение. К часу ночи все собрались в парадных комнатах. После 12 чашки, по всей видимости, сами собой задымились, и по комнатам расползся едва уловимый тонкий аромат, который смешивался с запахом чая и, попадая в легкие, вызывал что-то вроде слабого опьянения. От этого запаха Оливеру стало легко и захотелось спать. Он твердо решил дождаться, пока не уйдет последний гость, но, видимо, незаметно задремал у себя в комнате у окна с нераскрытой книжкой на коленях. Вот почему, когда это произошло, он несколько минут не мог понять, спит он или бодрствует. Страшный, невероятный силы удар был сильнее, чем грохот. Оливер в полусне почувствовал, как весь дом заходил под ним. Чувствовал, именно почувствовал, а не услышал, как бревна, словно переломанные кости, со скрежетом трутся друг о друга. Когда он стряхнул с себя остатки сна, оказалось, что он лежит на полу среди осколков оконного стекла. Он не знал, сколько времени так провалялся. То ли весь мир был еще оглушен чудовищным грохотом, то ли у него заложило уши, но только вокруг стояла абсолютная тишина. Первые звуки просочились к нему в коридоре на полпути к парадным комнатам. Сперва это было нечто глухое и неописуемое, и сквозь него резко пробивались бесчисленные отдаленные вопли. Барабанные перепонки ломило от чудовищного удара звуковой волны, такой сильной, что слух не воспринимал ее. Но глухота понемногу отпускала, и не успев еще ничего увидеть, он услышал первые голоса пораженного бедствием города. Дверь в комнату клев поддалась с трудом. Дом немного осел от взрыва. И дверную раму перекосило. Справившись, наконец, с дверью, он застыл на пороге, бестолково моргая. В комнате было темно, лампы потушены, но со всех сторон доносился напряженный шепот. Перед широкими окнами, выходившими в город, полукругом стояли стулья, так, чтобы всем было видно. В воздухе колыхался дурман опьянения. Снаружи в окна проникало достаточно света, и Оливер заметил, что несколько зрителей все еще зажимают уши. Впрочем, все сидели, подавшись вперед, с видом живейшего любопытства. Как во сне, город с невыносимой ясностью проступал перед ним сквозь марево за окнами. Он прекрасно знал, что здание напротив загораживает вид, и в то же время собственными глазами видел весь город, который расстилался бескрайней панорамой от окон до самого горизонта. Посередине, там, где должны были стоять дома, ничего не было. На горизонте вздымалась сплошная стена пламени, окрашивая облака в малиновый цвет. Небо отбрасывало это огненное сияние обратно на город, и оно высвечивало бесконечные кварталы расплющенных домов, где языки пламени уже лизали стены, а дальше начиналась бесформенная груда того, что несколько минут назад тоже было домами, а теперь превратилось в ничто. Город заговорил. Рев пламени заглушал все остальные звуки, но сквозь него, как рокот дальнего прибоя, прорывались голоса, отрывистые крики сплетались в повторяющийся узор. Вопли сирен прошивали все звуки волнистой нитью, связывая их в чудовищную симфонию, отмеченную своеобразной жуткой нечеловеческой красотой. Оливер отказывался верить. В его оглушенном сознании на миг всплыло воспоминание о той, другой симфонии, что клев проиграла однажды в доме, о другой катастрофе, воплотившейся в музыку, движение, формы. Он хрипло позвал. «Клев!» Живая картина распалась. Все головы повернулись к Оливер, и он заметил, что чужестранцы внимательно его разглядывают. Некоторые, таких было мало, казались смущенными и избегали его взгляда, но большинство, напротив, пытались поймать выражение его глаз с жадным, жестоким любопытством толпы на месте уличной катастрофы. Все эти люди до одного сошлись здесь заранее, чтобы полюбоваться на грандиозные бедствия, будто его подготовили специально к их приезду. Клев встала, пошатываясь, и едва не упала, наступив на подол своего бархатного вечернего платья. Она поставила чашку и нетвердой походкой направилась к двери. «Оливер! Оливер!» — повторяла она нежно и неуверенно. Оливер понял, она была все равно, что пьяна. Катастрофа до такой степени взвинтила ее, что она вряд ли отдавала себе отчет в своих действиях. Оливер услышал, как ее голос, ставший каким-то тонким и совершенно чужим, произнес... «Что это было, Клев? Что случилось? Что?» Но слово «случилось» так не соответствовало чудовищной панораме за окнами, что он с трудом удержался от истерического смешка, и невысказанный вопрос повис в воздухе. Он смолк, пытаясь унять бившую его дрожь. Стараясь удержать равновесие, Клев нагнулась и взяла дымящуюся чашку. Она подошла к нему, покачиваясь, и протянула напиток, свою панацею от всех зол. «Выпейте, Оливер. Здесь мы все в безопасности, в полной безопасности». Она прижала чашку к его губам, и он машинально сделал несколько глотков. Душистые пары сразу же обволокли сознание, за что он был им благодарен. «Это был метеор», — говорила Клев. «Маленький такой метеоритик, честное слово. Здесь мы в полной безопасности, и с домом все в порядке». В глубины подсознания всплыл вопрос, и Оливер услышал свое бессвязное бормотание. «Сью! Сью, она...» Он не мог выговорить остального. Клев снова подсунула ему чашку. «Я полагаю, она может ничего не бояться пока. Пожалуйста, Оливер, забудьте обо всем и пейте». «Но ведь вы же знали!» Эта мысль дошла наконец до его оглушенного сознания. «Вы могли предупредить или...» «Разве в наших силах изменять прошлое?» — спросила Клев. «Мы знали, но смогли бы мы остановить метеор или предупредить жителей?» «Отправляясь в путешествие, мы даем клятву никогда и ни во что не вмешиваться». В эфире по-прежнему программа «Модель для сборки» и рассказ Генри Катнера «Лучшее время года». Голоса в комнате незаметно стали громче и теперь перекрывали шум, нараставший снаружи. Треск пламени, вопли и грохот разрушения сливались над городом в сплошной рев. Комнату заливало зловещим светом, по стенам и на потолке плясали красные отблески и багровые тени. Внизу хлопнула дверь, и кто-то засмеялся визгливым, хриплым, злым смехом. У кого-то в комнате перехватило дыхание, потом раздались крики испуга, целый хор криков. Оливер попытался сосредоточиться на окнах и на жуткой картине, которая расстилалась за ними, и обнаружил, что ему это не удается. Некоторое время он еще напряженно щурился, и только потом понял, что зрение изменило не ему одному. Тихонько всхлипывая, Клев прижалась к нему. Оливер машинально обнял ее и почувствовал облегчение от того, что рядом было теплое, живое человеческое тело. Оно было настоящим, к нему хотя бы можно было прикоснуться, все остальное больше походило на дурной сон. Ее аромат, смешанный с одуряющим запахом чая, ударил ему в голову, и на короткое время, пока он сжимал ее в объятиях, он понимал, что в последний раз он совершенно забыл о том, что даже внешний вид комнаты как-то уродливо изменился. Он ослеп, но не совсем. Слепота набегала чередой, быстрыми расходящимися волнами мрака. В промежутках глаза успевали выхватить отдельные лица в неверном мерцающем свете, идущем из окон, недоверчивые, напряженные. Волны набегали все чаще. Теперь зрение возвращалось только на миг, и этот миг становился все короче, а промежутки мрака длиннее. Снизу опять донесся смех. Оливеру показалось, что он узнал голос. Он открыл рот, чтобы сказать об этом, но где-то рядом хлопнула дверь, и прежде чем он обрел дар речи, Омерайи уже кричал в пролет лестницы: «Халайя!» Его голос поднялся над ревом города. «Халайя, это вы?» Она снова рассмеялась. В ее смехе было торжество. «Я предупреждала вас!» — раздался ее хриплый резкий голос. «А теперь спускайтесь к нам на улицу, если хотите увидеть, что будет дальше!» «Халайя!» — с отчаянием выкрикнула Омерайи. «Прекратите это, иначе...» Ее смех прозвучал издевкой. «Что вы будете делать, Омерайи?» «На этот раз я спрятала его получше. Спускайтесь на улицу, если хотите досмотреть до конца». В доме воцарилось угрюмое молчание. Оливер ощущал на щеке учащенное дыхание Клев, чувствовал под руками мягкие движения ее тела. Усилием воли он попытался остановить это мгновение, продлить его до бесконечности. Все произошло так быстро, сознание удерживало лишь то, что можно было тронуть и взять в руки. Он обнимал Клев легко и свободно, хотя ему хотелось сжать ее в отчаянном порыве. Он знал, что больше им не придется обнимать друг друга. От безостановочного чередования тьмы и света ломило глаза. Издалека снизу докатывался рев охваченного пожаром города, пронизанный долгими низкими петляющими гудками сирен, которые сшивали какофонию звуков. Затем с первого этажа сквозь непроглядную тьму донесся еще один голос, мужской, очень низкий и звучный. «Что здесь творится? А вы что тут делаете? Халайя, вы ли это?» Оливер почувствовал, как Клев окаменела в его объятиях. Она перевела дыхание, но не успела ничего сказать, потому что человек уже поднимался по лестнице тяжелыми шагами. Его твердая и уверенная поступь сотрясала старый дом. Клев вырвалась из рук Оливера. Она радостно закричала: «Сэнде! Сэнде!» и бросилась навстречу вошедшему сквозь волны тьмы и света, которые захлестнули пошатнувшиеся здания. Оливер немного потоптался на месте, пока не наткнулся на стул. Он опустился на него и поднес к губам чашку, с которой не расставался все это время. В лицо пахнуло теплым и влажным паром, но различить отверстие было почти невозможно. Он вцепился в чашку обеими руками и начал пить. Когда он открыл глаза, в комнате было совсем темно. И тихо, если не считать тонкого металлического жужжания на таких высоких нотах, что оно почти не касалось слуха. Оливер пытался освободиться от чудовищного наваждения. Он решительно выбросил его из головы и сел, чувствуя, как чужая кровать скрипит и покачивается под тяжестью его тела. Это была комната Клев. Нет, уже не Клев. Исчезли сияющие драпировки, белый эластичный ковер, картины. Ничего не осталось. Комната выглядела как прежде, за одним исключением. В дальнем углу стоял стол, кусок какого-то полупрозрачного материала, который излучал мягкий свет. Перед ним на низком табурете сидел человек. Он наклонился вперед, и льющийся свет четко обрисовывал его могучие плечи. На голове у него были наушники, он делал быстрые, как будто бессистемные пометки в блокноте, что лежал у него на коленях, и чуть-чуть раскачивался, словно в такт неслышной ему одному музыке. Шторы были спущены, но из-за них доносился глухой отдаленный рев, который запомнился Оливеру из кошмарного сна. Он провел рукой по лицу и понял, что у него жар, и комната плывет перед глазами. Голова болела, во всем теле ощущалась противная слабость. Услышав скрип кровати, человек у стола обернулся и опустил наушники, которые обхватывали его шею наподобие воротничка. У него было властное чувственное лицо и коротко постриженная черная бородка. Оливер видел его впервые, но сразу узнал эту отчужденность, ощущение непреодолимой пропасти времени, которое разделяло их. Человек заговорил, в голосе его была безразличная доброта. «Вы злоупотребили эйфориаком, Вильсон», — сказал он равнодушно сочувственным тоном. «Вы долго спали». «Сколько времени?» — спросил Оливер, с трудом разжав слипшиеся губы. Человек не ответил. Оливер потряс головой, чтобы собраться с мыслями. Клев, помнится, говорила, что никакого похмелья, начал он, но тут ему в голову пришла новая мысль, и он перебил самого себя. «Где Клев?» Он смущенно покосился на дверь. Сейчас они, вероятно, уже в Риме на коронации Карла Великого в соборе Святого Петра на Рождество около 1000 лет назад. С этой новостью было не так-то легко освоиться. Его больной разум отказывался от нее. Оливеру почему-то вообще трудно было думать. Не спуская глаз с человека, он мучительным усилием заставил себя додумать до конца. Значит, они отправились дальше. Но вы-то остались? Зачем? Вы Сен-Де? Я слышал вашу... Клев называл ее симфонией. Вы слышали только часть. Она пока не закончена. Мне требовалось еще вот это. Сен-Де кивком показал на шторы, за которыми стоял приглушенный рев. Вам требовался метеор? Истина с трудом пробивалась сквозь притупленное сознание, пока не наткнулась на какой-то участок мозга, еще не затронутый болью и способный к умозаключению. Метеор, но... Сен-Де поднял руку, и этот жест, полный безотчетной властности, казалось, снова уложил Оливера на подушку. Сен-Де терпеливо продолжал. «Самое страшное уже позади, хотя бы на время. Если можете, постарайтесь забыть об этом. После катастрофы прошло уже несколько дней. Я же сказал вам, что вы долго спали. Я дал вам отдохнуть. Я знал, что дом не пострадает, по крайней мере, от огня». «Значит, случится что-то еще?» – пробормотал Оливер. Уверенности в том, что ему так уж нужен ответ, у него не было. Сколько времени его мучило любопытство, но сейчас, когда он узнал почти все, какая-то часть его существа решительно отказывалась выслушивать остальное. Может быть, это слабость, это лихорадочное головокружение пройдут вместе с действием напитка? Голос Сен-Де звучал ровно, успокаивающе, как будто он тоже хотел отвлечь Оливера от тяжелых мыслей. Проще всего было лежать так спокойно и слушать. «Я композитор», — говорил Сен-Де. «Переложение некоторых форм бедствий на язык моего искусства — вот что меня занимает, поэтому я и остался. Все прочие — дилетанты. Они приехали наслаждаться погодой и зрелищем. Последствия катастрофы — к чему они им? Но я другое дело. Я считаю себя знатоком, и, на мой взгляд, эти последствия не лишены известного интереса. Больше того, они мне нужны. Мне необходимо лично проследить их. На это у меня есть свои основания». На мгновение его острый взгляд задержался на Оливере с тем безразлично изучающим выражением, какое свойственно врачам. Он рассеянно потянулся за пером и блокнотом, и на внутренней стороне крепкого смуглого запястья Оливер увидел знакомую отметину. «Клев был такой же шрам», — услышал он собственный шепот. «И у других тоже». Сен-Де кивнул. «Прививка. В данных обстоятельствах это было необходимо. Мы не хотим, чтобы эпидемия распространилась на наше время». «Эпидемия?» Сен-Де пожал плечами. «Название вам ничего не скажет». «Но раз вы можете предупреждать ее...» Оливер с усилием приподнялся на руках. У него промелькнула догадка, и он уцепился за нее изо всех сил. Напряжение как будто помогло мысли пробиться сквозь всевозрастающее помрачение разума. С неимоверным трудом он продолжал. «Кажется, я начинаю понимать. Постойте! Я пытался разобраться, что к чему. Вы можете изменять историю? Конечно, можете! Я знаю, что можете!» Клев говорила, что она дала обещание не вмешиваться. «Вам всем пришлось обещать то же самое. Значит, вы и в самом деле могли бы изменить свое собственное прошлое, наше время». Сен-Де отложил блокнот в сторону. Он смотрел на Оливера из-под тяжелых бровей, задумчиво, мрачно, пристально. «Да», — сказал он. «Да, прошлое можно изменить, но это нелегко. И будущее, соответственно, тоже изменится. Линии вероятности переключаются в новые сочетания, только это безумно сложно, и никому еще не позволяли сделать это. Пространственно-временной поток всегда стремится вернуться в исходное русло». Он пожал плечами. «Теоретическая наука. Мы не меняем истории, Вильсон. Если мы изменим свое прошлое, то и наше настоящее тоже изменится. А мир, каков он в наше время, нас вполне устраивает. Конечно, и у нас бывают недовольные, но им не разрешены путешествия во времени». Оливер повысил голос, чтобы его не заглушил шум за окнами. «Но у вас есть власть над временем! Если бы вы только захотели, вы смогли бы изменить историю, уничтожить всю боль, страдания, трагедии!» «Все это давным-давно ушло в прошлое», — сказал Сен-Де. «Но не сейчас! Не это!» Некоторое время Сен-Де загадочно смотрел на Оливера, затем произнес... И это тоже. И вдруг Оливер понял, с какого огромного расстояния наблюдал за ним Сэмбэ. Расстояние это измеряется только временем. Сэмбэ был композитором, гением. Он неизбежно должен был отличаться обостренной впечатлительностью, но его душа принадлежала той далекой эпохе. Город, умирающий за окнами, весь мир сейчас и здесь были для него не совсем настоящими. В его глазах им не хватало реальности из-за коренного расхождения во времени. Мир Оливера был всего лишь одной из плит в фундаменте пьедестала, на котором возвышалась цивилизация туманного, неведомого, ужасного будущего. Да, теперь оно казалось Оливеру ужасным. Даже Клев. Да что там Клев, все они были заражены мелочностью. Тем особым даром, который позволил Халлае самозабвенно пускаться на подлинки и мелкие уловки, чтобы захватить удобное местечко в партере, в то время как метеор неуклонно приближался к Земле. Все они были дилетантами. И Клев, и Умирая, и остальные. Они путешествовали во времени, но только как сторонние наблюдатели. Неужели они устали от нормальной человеческой жизни, присытились ею? Присытились, однако не так, чтобы желать перемен. В их время мир превратился в воплощенное совершенство, созданное для того, чтобы служить их потребностям. Они не смели трогать прошлое, они боялись подпортить себе настоящее. Его передернуло от отвращения. Во рту появился вкус тошнотворной кислятины, ему вспомнились губы Клев. Она умела завлечь человека, ему ли не знать об этом. Но похмелье... Раса будущего. В них было что-то... Тогда он начал было смутно догадываться, но близость Клев усыпила чувство опасности, притупила подозрение. Использовать путешествие во времени для того, чтобы забыться в развлечениях, это отдавало святотатством. Раса, наделенная таким могуществом. Клев бросила его. Бросила ради варварской роскоши коронации в Риме тысячелетней давности. Кем он был для нее? Живым человеком с теплой кровью? Нет. Безусловно, нет. Раса Клев была расой зрителей. Но сейчас он читал в глазах Сэмбэ нечто большее, чем случайный интерес. В них было жадное внимание и ожидание. Они завороженно блестели. Сэмбэ снова надел наушники. Ну, конечно, он — это другое дело. Он был знатоком. Лучшее время года кончилось. Пришло похмелье, и вместе с ним пришел Сэмбэ. Он наблюдал и ждал. Перед ним мягко мерцала полупрозрачная поверхность стола, пальцы застыли над блокнотом. Знаток высшего класса, он готовился смаковать редчайшее блюдо, оценить которое мог только истинный гурман. Тонкие приглушенные ритмы, звуки, похожие на музыку, снова пробились сквозь далекий треск пламени. Оливер слушал и вспоминал. Он улавливал рисунок симфонии, какой запомнил ее. Звуки, мгновенные смены лиц, вереницы умирающих. Он лежал на кровати, закрыв глаза, а комната кружилась, проваливалась куда-то в тьму под раскаленными веками. Боль завладела всем его существом. Она превратилась в его второе «я», могучее, настоящее «я», и по-хозяйски располагалась на отвоеванных позициях. И зачем, тупо подумал он, Клев, понадобилось его обманывать? Она говорила, что напиток не оставляет последствий. Не оставляет. Откуда же тогда это мучительное наваждение, такое сильное, что оно вытеснило его из самого себя? Нет, Клев не обманывала. Напиток был ни при чем, он понял это, но телом и умом уже овладело безразличие. Он тихо лежал, отдавая себя во власть болезни. Тяжкого похмелья, вызванного чем-то куда более могущественным, чем самый крепкий напиток. Болезни, для которой пока не было даже названия. Новый